Через минуту Дон откашлялся и объявил: «Вот что, орлята, если только я не ошибаюсь, очень возможно, что сегодня вы будете ночевать у себя дома. Да, может быть. Или все мы поимеем большущие неприятности». И, пожелав нам приятного аппетита, отправился к себе, сославшись на занятость. Мы со Славиком коротко обсудили это высказывание. Обещание неприятностей проигнорировали. И так уже было неприятностей выше крыши. А вот насчет перспективы оказаться наконец дома искренне порадовались. Славик хотел вернуться в лоно семьи. Это приятно. У него довольно молодая и пригожая жена и двое пацанов-погодков, то ли в 5-6, то ли в 6-7 классе. А я уже больше недели не виделся с Милкой и ужасно соскучился. Кроме того, перед разборкой, точнее, перед осадой, я потратил 2 недели на разработку Берковича и в течение этих 2 недель встречался с ней всего 3 раза. Она стала нервничать, подозревала, что я завел себе левостороннюю. И хотя я ежедневно ей звонил из офиса, но, сами понимаете, одно дело — звонки, совсем другое — живой человек, упругий, нежный и любимый. И как только я хорошенько представил себе этого любимого человека, мне стало невмоготу. Пору все бросить к чертям собачьим, ловить мотор и, стремглав, лететь. Ах ты, черт побери! Покорно прошу меня извинить. Совсем забыл рассказать о важнейшей стороне моего существования. Хотя какая, в принципе, разница, в какой главе об этом вам поведать? Ну да, у меня роман с Милкой, экс-секретаршей шефа. Как я уже говорил, буквально через 2 дня после бурной сцены на ковре приемной Дон перевел Милу работать бухгалтером в одно из отделений фирмы на периферии, назвав это перемещение временным, необходимым по ряду причин. Но время шло, новая секретарша, по-видимому, Дона вполне устраивала, и все оставалось на своих местах. До апреля события текли своим чередом. Я часто вспоминал про наш спонтанный коитус в не совсем соответствующих условиях, но без особого порыва. Знаете же, как бывает. С глаз долой и с сердца вон. Нет объекта вожделения, и вожделение постепенно сходит на нет. В первую субботу апреля я гулял с баксами в кармане по центральному рынку, искал многоступенчатый фильтр для очистки воды и увидел ее. Она купила какую-то мелочь и пошла к выходу. Многочисленные торгаши-кавказцы провожали ее восхищенными взглядами и цокали и качали головами. Знаете, наверное, как реагируют эти пришельцы на наших девушек. Я на некоторое время застрял в проходе, впал в ступор. Затем получил пару увесистых тычков от бабки с авоськами, который перекрыл трассу, и, как зомби с введенной программой, увязался за Милкой, стараясь не сокращать дистанцию, пока она не села в троллейбус, который тут же задраил двери и поехал по маршруту. Лихорадочно метнувшись туда-сюда, я заарканил частника и 3 квартала следовал за троллейбусом, пока она не сошла. Затем сунул опешившему водителю 10 баксов, и опять пошлепал за объектом наблюдения, держась на почтительном удалении. Когда она вошла в подъезд кирпичной 5-этажки, я некоторое время постоял за углом, пребывая в нерешительности относительно дальнейших действий, затем озарился и подошел к ребятишкам, игравшим во дворе в налет милиции на притон. После непродолжительных дебатов юные менты сообщили мне, что Мила Васильева живет в 12-й квартире в 1-м блоке на 3-м этаже. «Вон, видишь балкон?» «Вижу, спасибо». «А тебе это зачем надо?» «Да так, я это Ну, и Жека, и она, ну, это, в общем, долго за квартиру не платит. О, если и Жек ты, то почему сам не знаешь, где живет Мила? Ну, как вам объяснить? Ну, зануды вы, дети. Все, пока некогда мне тут с вами лясы точить. Я зашел в соседний двор, потоптался немного и присел на лавку у первого же подъезда. Сердце от чего-то защемило. Захотелось курить. Попытался разобраться в чувствах. Черт подери, ведь давно уже было это. И было всего с минуту, не более. Вызвал в памяти эпизод двухмесячной давности с кидалами. Там ведь было практически то же самое. Раз на тахту, минута интенсивных фрикций готова. И тоже девчонка была ничего себе, а как иначе. На дурнушку приличный клиент не клюнет. Попытался вспомнить лицо приманки, не получилось. Я ее совсем забыл. И воспоминание об этом эпизоде в душе ничего не вызвало, разве что слабенькое удовлетворение от того факта, что качественно слепил тех двух амбалов, не более. Милка, почти 4 месяца прошло. Мы были знакомы всего 5 дней, и то «здрасте, здрасте, как поживаете?» А потом «трах и привет, пишите письма» и всего-то. Но почему так мучительно ноет в груди?